А жене по нему позвонить можешь? Никому по нему нельзя позвонить, дурачина. Связь односторонняя. Тогда на что он нужен, если нельзя поговорить с родными? А чтоб хозяин мог позвонить и дать указание, куда за ним ехать, откуда забрать. Телефон обязательно должен всегда быть при мне. Вот тут он забирает у меня телефон, обтирает рукавом и кладет себе в карман. До сегодняшнего вечера на него смотрели свысока. У его хозяина всего-навсего Сузуки Марути Зен, крошечная машинка. А теперь он вырос в глазах окружающих. Его телефон передают из рук в руки, с восторгом осматривают, вертят, словно обезьяны, блестящую побрякушку. В воздухе легкий запах аммиака, это один из водителей мочится неподалеку. Меченый искоса глядит на меня. «Мышонок, похоже, ты хочешь нам что-то сказать». Я качаю головой. Движение с каждым днем все напряженнее, что не вечер, машин все больше и больше, а настроение у Пинки Мадам хуже и хуже. Как-то вечером, когда мы вместе с пробкой ползли по MG Road к Гургаону, хозяйка совсем вышла из себя. «Давай вернемся в Америку, Ашоки. Ты только погляди на эту долбанную пробку. Каждый день одно и то же. Ну, только не начинай опять, прошу тебя». «А почему, собственно? Ты обещал, что пробудем в Дели всего 3 месяца. Оформим документы и сразу уедем. А теперь мне кажется, ты здесь исключительно ради налогов. Ты мне все время врал?» В том, что произошло между ними, он не виноват. Я готов где угодно это заявить, хоть в суде. Он был хорошим мужем, непременно старался чем-то ее порадовать. На ее день рождения, например, велел мне нарядиться махараджей, темные очки, алый тюрбан, и прислуживать им за столом в таком наряде. Подавал я ей, конечно, необычную домашнюю еду, а эту вонючую, дорогущую гадость, которая продается в картонных коробках и по которой все богачи с ума сходят, пиццу. Когда я в таком наряде с поклоном подал ей коробку, она смеялась до слез. А я еще, как велел мистер Ашок, сложил руки лодочкой и замер в ожидании под портретом Кудли и Пудли. «Ашок», — сказала она, — «только послушай. Балрам, как, говоришь, называется то, что мы едим?» «Ловушка, точно». «Ну что я мог поделать?» — ответил, как умел. Оба захихикали. «Повтори, Балрам». Повторяю, опять смех. «Не пися», — поправляет она, — «а пицца. Скажи правильно». «Погоди, ты сама произносишь неправильно. Там «т» в серединке, пицца. Не учи меня английскому, Ашок. Какой еще «т»? Посмотри, что написано на коробке». И они ели эту вонючую дрянь, а я стоял рядом, стараясь дышать ртом, и ждал, когда закончит. Как ужасно он ее нарезал. Он вообще ничего не умеет подать. Неужели он правда из касты поваров? Никогда бы не сказала. «Ты только что уволила повара», — сказал мистер Ашок. «Пожалей хоть шофера, не прогоняй. Он честный малый». Когда они закончили, я занялся посудой, отскреб остатки этой гадости с тарелок и помыл. Из кухонного окна видна была главная дорога Гургаона, сверкающая огнями огромных магазинов. В конце улицы только что открыли новый торговый центр, поток машин вливался в его ворота. «Пицца!» — тихонько шепнул я, ладонью обтер раковину и выключил в кухне свет. Хозяин и хозяйка удалились в спальню. Из-за закрытой двери раздались крики. Я на цыпочках подкрался поближе и прислушался. Крики становились все громче, сменились визгом. Послышался звучный шлепок, мужская плоть соприкоснулась с женской. «Давно бы так», — подумалось мне. Взялся, наконец, за ум. «О, агнец из рода хозяев!» Я закрыл за собой дверь квартиры, съехал на лифте вниз и прошел в свою комнату. Через полчаса, когда я уже засыпал, примчался чей-то слуга. «Не слышишь? Ни хрена! Орет! Звонок надрывается!» Я натянул штаны, тщательно вымыл руки в общей раковине, поднялся в гараж и подогнал машину к выходу из здания. Мистер Ашок и Пинки Мадам уже ждали. «Отвези нас в город». «Да, сэр, а куда в город?» «Куда ты хочешь отправиться, Пинки?» Ни слова в ответ. «На Конат Плейс, Балрам». Площадь в центре Нью-Дели, торговый и офисный центр, где расположен комплекс зданий, выстроенных в виде подковы. «Да, сэр». Всю дорогу муж и жена молчали. На мне по-прежнему был наряд магараджи. Мистер Ашок поглядывал украдкой на Пинки Мадам. «Ты права, Пинки», — говорит. Голос такой сиплый. «Я тебя не упрекаю. Прости, не хотелось тебя вмешивать во все это. Повторяю, в Индии одно нехорошо. Это чертова система, именуемая парламентской демократией. Если бы не она, мы бы уж сравнялись с Китаем. Ашок, прошу тебя, у меня голова раскалывается. Прости, сегодня мы повеселимся от души, и тебе сразу станет легче. Ты же любишь это заведение, Фрайдис. На Connaught Place он велел мне остановиться у ярко-красной неоновой вывески. Жди нас здесь, Балрам. Вернемся через 20 минут. Прошел час, я не выходил из машины. Сидел, смотрел на огни Connaught Place. Раз 10 пихнул страшилу, полюбовался на жуткие лики богини Кали с высунутым языком, длинным и красным, и свой тоже высунул. Потом на меня напала зевота. Давно миновала полночь, становилось очень холодно. Музыку бы послушать, да мангуз запретил. Я приоткрыл дверь, запахло едкой горелой кислятиной. Это шоферы развели в сторонке костер. Длинное пламя лизало куски полиэтилена. Богатенькие жители Дели обзаводятся на зиму электрическими или газовыми нагревателями. А кое-кто тогда же топит свои камины настоящими дровами. Бездомным или слугам вроде ночных сторожей и шоферов тоже хочется погреться. И в костер идет все, что валяется на земле. Как ни странно, полиэтиленовая пленка, в которую заворачивают фрукты, овощи и книги по бизнесу, горит замечательно и дает много тепла, если бы еще не едкий дым, от которого через некоторое время начинает тошнить. Меченый, он подбрасывал в огонь целлофановые пакеты, помахал мне свободной рукой. «Мышонок, что ты все один? Тоска заест, иди к нам!» Да, искушение велико, что говорить, им у костра тепло, но я к ним не пойду. В компании рот мой наполнится слюной, и я не выдержу и попрошу угостить паанам. Вы полюбуйтесь на зазнайку, недаром Магараджи вырядился. Иди сюда, букингемский Магараджа! Подальше, подальше от них, от пламени, от соблазна. Дорожки Connaught Place ложатся мне под ноги, слышно рычание машин, пахнет разрытой землей. В Дели, куда ни кинь взгляд, стройплощадка. Каркасы для стекляшек торговых центров и офисных зданий растут на глазах. Ряды бетонных опор гигантскими наковальнями ложатся под новые мосты и эстакады. Кратерами зияют котлованы под новые дома для богатых. Вот и здесь, в самом сердце Connaught Place, стройка не стихает ни днем, ни ночью. Прожекторы освещают колоссальную яму, в которой гудят механизмы. Слышал, здесь возводится подземная железная дорога. По размерам яма сравнится разве что с угольными карьерами, которые я видел в Дханбаде. Рядом со мной стоит человек, смотрит, как и я, на стройку, одет хорошо, рубашка, галстук, отглаженные брюки. Обычно такому и в голову не придет заговорить со мной, но его, наверное, смутил мой наряд. Через 5 лет этот город будет как Дубай, правда? Через 5? В моем голосе презрение. Через 2 года! Вы только посмотрите на этот желтый кран, ну и чудище. Чудище раскорячилось над котлованом, его мощные стальные челюсти хватают, поднимают и выплевывают жидкий грунт. Крошечные человечки с бодейками на головах покорно суетятся вокруг, рубахи на них заскорузли от пота, несмотря на холод. Иду обратно к машине, сажусь на свое место за рулем. Прочие авто разъехались. Мои хозяева словно провалились. Холод пробирает до костей. Закрываю глаза и пытаюсь вспомнить, что ел на ужин. Курицу с карри. Кусочки сочного, темного мяса в чудесном остром соусе в луже красной подливы. Вкуснотища! Меня будет стук в окно, встряхиваюсь и открываю хозяевам дверь. Они веселы, громко разговаривают, дышат спиртным. Что такое они пили? Запах незнакомый.